включении в эту сеть группы агентов из провалившейся резидентуры до выяснения последствий провала было серьезной ошибкой центра. Подробнее об этом и всем, что касается Ефремова, слушайте послесловие. Сдерживая свое беспокойство и гнев, и указав центру на ответственность, которую он на себя берет, я передал Ефремову всю имевшуюся в моем распоряжении информацию. Ветераны нашего дела Венцель, Избудский и Райхман сильно расстроились по этому поводу. Подчиняться такому дураку. Да ведь из-за него мы все погорим, — воскликнул Райхман, узнав эту новость. Мне пришлось их уговорить, каждого в отдельности, смириться с этим решением по соображениям дисциплины. Но чтобы центр знал точно, каково мое мнение, я в апреле отправил в Москву докладную, в которой беспощадно раскритиковал полученные нами указания. Через 2 месяца из Москвы пришел ответ. В нем говорилось, что, пересмотрев вопрос заново, руководство присоединяется к моей точке зрения и просит меня расформировать остатки бельгийской группы. Слишком поздно. В июле 1942 года Ефремова арестовывают. Не имея опыта, он словно слепой попадается в расставленную ловушку. В апреле, когда я приехал в Брюссель для разговора с Ефремовым, Райхман рассказал мне о случайной встрече с бельгийским полицейским инспектором Матье, который в 1940 году вел следствие по его делу о подделке документов. Матье доверительно сообщил Райхману, что якобы участвует в движении сопротивления, и, полагая, что Райхман работает для какой-то подпольной сети, предложил свои услуги. В частности, предложил свои услуги в снабжении подпольщиков подлинными удостоверениями личности. Этот Матье не внушал мне никакого доверия, и я приказал Райхману прервать с ним всякие отношения. Ефремов же считал вполне естественным, что ему приносят новенькие удостоверения личности, так сказать, на серебряном блюдечке. В мое отсутствие он нарушил инструкции, и когда Матье предложил ему спрятать в квартире радиопередатчик, Ефремов с готовностью согласился и тут же, в избытке доверчивости, вручил инспектору свою фотографию, попросив изготовить для себя удостоверение личности. Оба договариваются о встрече близ обсерватории, но Матье прибывает туда не один. Вместе с ним в черных ситроэнах приехали мужчины в макинтошах. Избудский, очертя голову, мчится в Париж. Торопится рассказать нам об аресте Ефремова. Лео Гроссфогель едет в Брюссель, чтобы следить на месте за развитием событий. 3 суток спустя Ефремов, свободный как птица в полете, появляется снова, но уже в сопровождении какого-то друга. Своей консьержке он говорит, будто бельгийская полиция вызывала его для проверки личности и что теперь где все уладилось. И в самом деле все уладилось. В последующие дни немцы забирают Цесса, Избудского и Мориса Петтера. Последний осуществлял связь с Голландией. 17 августа Петтер под пыткой признает свои контакты с начальником голландской группы Винтеринком, которого, равно как и супругов Хильболинг, немедленно арестовывают. Вне поля зрения немцев остаются 9 членов этой группы и 2 тайных радиопередатчика. Ефремов также выдал еще неизвестные гестапо общие сведения о фирмах «Симекс» и «Симекско», не вдаваясь в подробности, которые он, впрочем, и не знал, но с этого дня вся деятельность обеих фирм ставится под тайные наблюдения. Когда капитану Пипе сообщает адрес «Симекско», он делает большие глаза. Да и не разыгрывает ли его? Да ведь в этом же самом здании он сам снял рабочее помещение. А когда Ефремов описывает ему большого шефа, он хлопает себя по лбу. Господи, да я же встретил его на лестнице и даже приветствовал его, снял перед ним шляпу. Ефремова не пытают, он и без того говорит. Гестаповцы ловко играют на его националистических чувствах и задевают